В наше время представители этой расы пересекли Атлантический океан, заселили большую часть Северной Америки и значительную часть Южной Америки, Австралии и Южной Африки. Все это результаты переселения. Негры, как ни странно, представляются всегда насельниками тропического пояса, потому что считается, что меланин, придающий их коже черный цвет, препятствует ожогам от палящего тропического солнца. Однако, когда летом жарко, какое мы надеваем платье? Белое или черное? Известно, что черный цвет слабо отражает солнечные лучи. Следовательно, надо полагать, что негры появились в тех условиях, где было относительно облачно. И действительно, древнейшие находки, так называемые расы Гримальди, негроидные расы, относящиеся к верхнему палеолиту, были обнаружены в Южной Франции, в Ницце, в пещере Гримальди. А потом оказалось, что вся эта территория была в верхнем палеолите заселена негроидами, людьми с большими губами, с черной кожей, шерстистыми волосами, которые позволяли обходиться без шапки. Это были стройные, высокие, длинноногие охотники за крупными травоядными. А в Африку как же они попали? Да в результате таких же переселений, подобно которым европейцы попали в Америку. Причем Южная Африка была заселена негроидами, неграми банту, теми классическими, которых мы знаем, в очень позднее время. Экспансия банту началась в первом веке до нашей эры, в первом веке нашей эры, то есть первые негритянские лесопроходцы — современники Юлия Цезаря. Уже давно-давно угасли Афины, забыт век Перикла, Египет стал колонией, а они только-только начали захватывать леса Конго, саванны Восточной Африки, вышли на юг к большой реке Замбези и к мутной илистой реке Лимпопо. Кого же они оттуда вытесняли? Ведь и до них население в Африке существовало. Это третья раса, относящаяся тоже к разряду южных рас, которую называют условно койсанская. Койсанская — это еще и особая группа языков. К койсанской расе относятся готентоты и бушмены, причем они отличаются от негров, во-первых, тем, что они не черные, а буры, у них монголоидные черты лица, сильно развитое веко, у них иначе устроена глотка, они разговаривают не так, как мы, не на выдохе, а на вдохе. То есть они резко отличаются и от негров, и от европейцев, и от монголоидов. Их считают остатком какой-то древней расы южного полушария, но в смысле этническом ничего цельного, несмотря на то, что их очень мало осталось, они не представляют. Бушмены. Это тихие и робкие охотники, вытесненные неграми-бичуанами в пустыню Калахари. Там они доживают свой век, забывая свою древнюю, некогда богатую культуру. Мифы и искусство у них есть, но уже в рудиментарном состоянии, потому что жизнь в пустыне настолько тяжела, что им не до искусства, надо думать, как утолить голод. А готентоты, голландское название этих племен, жившие в Капской провинции, прославились как невероятные разбойники, проводники купцов и большие любители крупного рогатого скота, быков. Когда один миссионер, обративший готентота в христианство, спросил: «Ты знаешь, что такое зло?» Тот ответил: «Знаю. Это когда зулусы уводят моих быков. А что такое добро?» Это когда я у зулусов угоню быков. Вот на этом принципе они существовали до прихода голландцев. С голландцами они довольно быстро нашли общий язык, стали их проводниками, переводчиками, рабочими на их фермах. Когда англичане, захватив Капскую колонию, вытеснили голландцев, то готентоты примирились и с англичанами, а сейчас они там самые бурлящие элементы. Готентоты не похожи на бушменов. Да, расовые черты и у тех, и у других одинаковые, но при этом они так же мало похожи друг на друга, как, например, испанцы мало похожи по поведению на финнов.